Гржимик в прессе и по телевидению призывал мировую общественность вмешаться в это недостойное дело и перестать покупать меха бельков. Тогда Союз меховщиков подал на него в суд, затребовав огромную сумму за нанесенный ущерб. Однако дело проиграл, и сам был вынужден внести 10 тысяч марок в фонд помощи истребляемым животным, основанный Гржимиком много лет назад. А канадское правительство тем временем ввело новые, более строгие правила ведения промысла, контролируемые специальными служащими. Группа ученых, регулярно выезжающие в районы промысла, установила, что мучительство животных прекратилось. Профессор Гржимик блестяще выиграл бой. Мы специально остановились на этом случае, потому что он очень характерен для энергичной деятельности этого ученого-борца за охрану природы, не ограничивающегося одной лишь констатацией возмутительных фактов, а вступающего в непримиримую борьбу с нарушителями и всегда доводящего ее до конца. А к голосу профессора Гржимика прислушиваются во всем мире. «Не раз уже моя деятельность в качестве борца за охрану природы, — пишет Гржимик, — доставляла мне большие неприятности, доходившие до общественных скандалов, нападок прессы, прямых угроз, даже судебных процессов. Я нажил себе немало врагов, в особенности среди крупных промышленников. То я настойчиво критиковал нерадивое баварское правительство за то, что оно никак не соберется выделить землю под национальный парк «Баварский лес». То обижались на меня изготовители знаменитых супов из черепах, торговцы лягушатиной, заводчики собак, содержавшие наших четвероногих друзей в непотребных условиях, а то и богатые дамочки, опасавшись после моих передач появляться на людях в своих леопардовых или тигровых манто. Случались даже конфликты с правительствами, например, с итальянским, разрешившим отлов на пролете миллионов европейских певчих птиц и переработку их на деликатес. Ссорился и с заокеанскими охотниками, прилетавшими на пару дней в Африку пострелять бегемотов и слонов, а также с фабрикантами, выпускающими кожгалантерею, в частности, сумки из крокодиловой кожи, устроителями кориды и целыми рыболовными концернами, отлавливающими рыбную молоть и опустошающими таким образом океан. На этом далеко не кончается перечень всех случаев, когда Бернгард Гржимик поднимал свой голос против безобразий, творящихся в области охраны природы и окружающей среды. Каждая его книга — это всегда обличительный документ. Он выступает против контрабандного вывоза звериных шкур из многих тропических стран, против браконьерства, против бешеной гонки автомашин по шоссейным дорогам, подвергающей смертельной опасности все живое, против истребления редких и исчезающих видов животных. И всегда, где это только возможно, он выступает против национального неравенства, против расизма и апартеида. Мы еще вернемся к общественной и литературной деятельности ученого. А сейчас несколько штрихов к биографии. Родился Бернгард Гржимик 24 апреля 1909 года в селесском городе Нейсе, в семье юриста. Он был младшим из 6 детей. Рано потеряв отца, он умер, когда мальчику было всего 3 года, ему пришлось познать горечь лишений и нужды. Разорившейся во время инфляции многодетной семье приходилось туго, и не раз дети ложились спать голодными. Это отложило отпечаток на все дальнейшее мировоззрение будущего ученого. Его симпатия неизменно на стороне обездоленных, беззащитных или угнетенных. Недаром он впоследствии стал ярым противником колониализма и порабощения. Человек из так называемых «цветных» ничем от нас не отличается и во всем имеет равные с нами права, напишет он позже в одной из самых популярных своих книг. Разумеется, нельзя, как это часто делается, сравнивать неграмотного африканского парня с приезжим образованным европейцем.